О любви к Богу. Никем еще возлюбленный не овладело желание небесных благ, как следовало бы овладеть. Иначе он почел бы тенью и посмешищем все то, что теперь кажется трудным. Так, кто увлекается настоящим, тот никогда не удостоится увидеть будущие блага. А кто презирает здешнее и все считает не лучше тени и сновидения, тот скоро получит те великие и духовные блага. И если у кого действительно будет это благое настроение, то оно окажет такую же силу, как огонь в терновнике. И хотя бы такого человека угнетало множество зол, хотя бы опутывали его многие верви грехов, хотя бы сильно горел в нем пламень похоти и окружало его великое смятение житейских дел, это желание небесных благ, как бы крепким бичом, совершенно рассеет все такое и удалит от души. Как легкая пыль не может устоять против напора сильного ветра, так и множество нечистых пожеланий не может выдержать устремившийся против них силы сокрушения, но исчезает и рассеивается скорее всякой пыли и дыма. Если плотская любовь так порабощает душу, что отвлекает ее от всего и подчиняет влиянию одной возлюбленной, то чего не сделает любовь ко Христу и страх быть отлученным от Него? Как трудно и даже невозможно смешать огонь с водою, так, думаю, невозможно совместить наслаждение земными благами с сокрушением, потому что они противоположны и взаимно исключают друг друга. Одно есть мать слез и трезвенности, а другое — смеха и неумеренности. Одно делает душу легкой и окрыленной, а другое приводит ее в состояние тяжелейшее всякого свинца. И это я попытаюсь доказать не моими словами, но словами того, кто сам был объят этой прекрасной любовью. Кто же это такой? Пламенный любитель Христа Павел, который так был уязвлен этой любовью, что даже стенал о замедлении и продолжительности здешнего странствования. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем. Однако готов был и желал еще оставаться здесь для Христа. Оставаться во плоти нужнее для вас, то есть для того, чтобы распространилась вера во Христа. Поэтому он переносил и голод, и жажду, и наготу, и узы, и опасности смерти, и морские путешествия, и кораблекрушения, и все прочие беды, им самим исчисленные, и не только не тяготился ими, но еще радовался. А причиной тому была любовь Христова. Потому он и говорил: «Все преодолеваем силою возлюбившего нас». И не удивляйся этому. Если любовь человеческая часто побуждала решаться на смерть, то чего не сделает любовь Христова? Какой не облегчит трудности? Так и ему все было легко, потому что он взирал только на возлюбленного Христа, и для него все терпеть считал выше всякого удовольствия и наслаждения, что и действительно так. Он даже и не думал, что он находится на земле, в настоящей жизни, и обращается с людьми, но как будто уже имел небесный жребий, обитал с ангелами, получил царство и наслаждался созерцанием Бога лицом к лицу, потому презирал и радости, и горести настоящей жизни, и нисколько не заботился о покое, которого мы ищем постоянно, но восклицал так: «Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне. Обратив же очи души на небо и прилепившись к тамошней красоте, он не хотел уже опять возвратиться на землю, но как бедняк и нищий, все время скрывавшийся в темной и низкой хижине, увидев царя, блистающего золотом и лучами камней, не захочет уже и подумать о своем бедном жилище, а будет всячески стараться о переселении в другое жилище, если это возможно. Так и блаженный Павел, увидев небесные блага, смотрел с пренебрежением на здешнюю бедность и, по необходимости телесно обращаясь с людьми, ни к чему здешнему не прилеплялся, а всецело переселился в тот небесный град. И что я говорю о горестях настоящей жизни? Любовь Христова так одушевила его, что если бы ему предстояло терпеть для Христа и вечные наказания, он никогда не отказался бы и от этого, потому что он служил Христу не так, как служим мы, наемники, страшась гиенны и желая царствия. Быв объят какой-то другой, несравненно лучшей и блаженнейшей любовью, он и терпел, и делал все не для чего иного, как для того, чтобы только удовлетворить любовь, которую питал ко Христу, и которая так овладела умом его, что он охотно расстался бы и с тем, что для него было дороже всего, то есть пребыванием со Христом, для чего он пренебрегал и гиенной, и Царством Небесным, решившись для Христа встретить и с великою готовностью принять как одно из вожделеннейших благ даже и это невыразимое отлучение от Христа за израильтян. Сказанное мною теперь, может быть, многим покажется неясным, а когда я скажу тоже яснее, тогда опять покажется невероятным для тех, кому прежде было неясно. И это нисколько не удивительно. Сам блаженный Павел, ожидая, что ему не поверят в этом, предварительно сказал: «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Однако, несмотря на то, что он присовокупил к своему изречению такие слова и призвал таких свидетелей своей совести, ему и теперь еще не верят. Что же именно говорит он? Послушай. После речи о бедствиях в этом мире, сказав: «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод и опасность, или меч?» И, перечислив все, что на земле, он восходит на небо, и, желая показать, что пренебрегать для Христа здешними наказаниями — невеликое дело, прибавил: «Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим». Смысл слов его такой: не только люди не будут в состоянии отвлечь меня от этой любви, но и ангелы, и даже если соберутся вместе все небесные силы, и они не будут в состоянии сделать это. Что я говорю? Даже если бы надлежало для Христа лишиться царствия или низринуться в гиенну, и это мне не страшно. Это, а не другое, что означают слова «высота» и глубина, и жизнь, и смерть. А так говорил он не потому, что ангелы станут усиливаться отлучить его от Христа. Но он на словах предполагает то, чего и быть никогда не может, чтобы изобразить и объяснить всем свою великую любовь. Таково свойство любящих. Они не могут молчать о своей любви, но обнаруживают свой пламень перед всеми ближними непрерывной беседой о превосходстве любви, успокаивая свою душу. Так поступил и блаженный Павел. Обняв словом все, что есть и что будет, что случается и чего никогда не случится, видимое и невидимое, всякое наказание и всякую отраду, он, как будто этого ему было недостаточно для выражения своего чувства, предположив и выразив словом столько же других несуществующих предметов, к этим несуществующим предметам относится выражение «не другая какая тварь», таким образом показал, что из всего сказанного ничто не может отлучить его от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.